Когда мы появились посреди крепости, все сразу прекратили работы и посмотрели на нас. Посмотреть было на что. Я в снегу, плащ тоже в снегу. Я на нем сидела, колени мои в снегу, руки в крови. «Даже спрашивать не буду», — произнес темно-зеленый дракон, возвращаясь к работе каменщика-восстановителя. «Тут все просто, Грасс кормили», — меланхолично отозвался Зырнур, который с другим драконом собирал из уже отполированных частей стул. А я вдруг подумала, что не говорила главнокомандующему о Грассах. Я вообще ничего не успела сказать, я только написала, что мне нужна помощь. И все. А как он узнал? «Кормить животных — это хорошо, это правильно». В холл крепости вошел Кхарарк, вытирая руки о передник, и тут же обратился ко мне. «Леди Милада, а вы не могли бы до кучи и дракона одного покормить? А то второй день не жрет ничего». Я опешила. «Кхарарк!» — угрожающе прошипел Иренарн. Настолько угрожающе, что духи разом испарились. Сам повар отшатнулся назад на шаг, но тут же остановился и произнес. «А я что? Может, девочка тоже ничего со вчерашнего дня не ела? За ужином ни крошки не взяла, я следил, а с утра не успела, про пса своего вспомнила. У Зырнуру спросите. Ну, в смысле, я уже спросил». Вопрос, откуда черный дракон узнал о Грассе, отпал сам собой. Я мрачно посмотрела на Зырнура. Бронзовый дракон самозабвенно складывал стол, делая вид, что вообще сейчас ничего не слышал. «Так я там на стол накрыл, Ирхан главнокомандующий. Девочка голодная же совсем, вы на нее посмотрите, бледненькая же вся». «Меня дома покар...» — начала была я. И осекла, вспомнив сказанное Кхараргом. «Леди Милада, а вы не могли бы до кучи и дракона одного покормить, а то второй день не жрет ничего?» Искоса взглянула на Иренарна. Дракон, прищурив глаза, смотрел на повара так, что стало ясно. Порвал бы голыми руками. И я так догадываюсь, что вполне даже мог. Набрав побольше воздуха, решительно сообщила. «Я очень голодная». И поинтересовалась у главнокомандующего. «А вы?» Черный дракон медленно перевел взгляд на меня и тихо ответил. «Примерно как ваш Грасс, но с поправкой на второй главный инстинкт. Переобувайтесь». Я быстро сменила обувь. Иренарн помог снять плащ, передал его подлетевшему духу и молча указал мне на вход в кухню. От столовой-то ничего не осталось. Едва мы вошли, провел к умывальной чаше. Кхарарк споро мыло подал, водный дух так вообще вымыл наши руки еще до того, как мы их в воду опустили. Второй дух поднес полотенце и передал его дракону. Иренарн странно посмотрел на ткань, потом на меня, молча взял одну мою руку, так что не вырваться, хотя я попробовала осторожно ладонь отнять, но дракон тщательно вытер сначала одну, затем вторую, после своей руки, и вернул полотенце висящему рядом духу. Чувство моей неловкости, кажется, уже можно было резать кусками, особенно когда стало ясно, что отовсюду на нас смотрят. И если духи еще пытались прятаться, просто по стенам глаза видны были, то драконы заглядывали через дверь и через проломленную в нескольких местах стену, и парочка даже из подвала выглядывала через дыры в полу. Одного взгляда Иренарна хватило, чтобы они все попрятались, а духи зажмурились, но ненадолго. Мы еще к столу не подошли, как все снова были на наблюдательных позициях. «Хуже базарных баб», — не выдержал главнокомандующий. «Просто не хочется опять крепость с нуля отстраивать», — нагло сообщил кто-то. И все резко снова попрятались. Ко всеобщему удивлению, говорить что-либо в ответ на это замечание черный дракон не стал. Он молча подошел к столу, придирчиво осмотрел его, взял самое большое блюдо с красиво уложенным на нем мясом, сверху разместил тарелку с хлебом и сыром, глянув на меня, захватил рыбный суп, на край блюда пристроил столовые приборы и спросил. «Что-нибудь еще?» Оглядев стол, я взяла заготовленную для меня тарелку, набрала зелени, захватила два яблока и малиновый рулет. Иренарн, едва заметно улыбнувшись, просто взял за руку. Вспышка от сработавшего портала не отсекла нас от гула сильно разочарованных голосов.